Здесь он служил всего лишь сигналом к началу игры или купания. Ястреб безмятежно скользил навстречу ветру в ожидании малоприметных признаков, вроде колыхания травы или покачивания ветки, которые выдадут появление его ужина. «Оливер», — сказала Люси, подходя к мужу с бокалами в руках. «Да? Сколько ты собираешься платить этому мальчишке? Баннеру?» Оливер тряхнул головой, прогоняя смутные образы, навеянные птицей, пением горна и неизбежностью отъезда. $30 в неделю», — ответил он, взяв бокал. «Немного ли?» «Нет». «А мы можем это себе позволить?» — спросила Люси. «Нет», — сказал Оливер, раздраженный ее вопросом. Люси обычно относилась к деньгам легкомысленно и была подвержена, по мнению мужа, порывам безрассудного расточительства, но не из-за жадности или стремления к роскоши, а вследствие слабого представления о цене денег и о том, как они достаются. Но когда она была настроена против чего-то, а Оливер знал, что Люси недовольна тем, что он нанял Баннера, она неожиданно становилась бережливой. «Ты действительно считаешь, что он нам необходим?» — спросила Люси, стоя рядом с мужем и наблюдая за ястребом, парящим над гладью. «Да», — ответил Оливер. Он с торжественностью поднял бокал. «За маленького мальчика с телескопом!» Люси рассеянно подняла бокал и немного отпила. «Зачем? Что зачем? Зачем он нужен?» Оливер ласково коснулся ее руки. «Чтобы дать тебе возможность пожить в свое удовольствие. Мне нравится отдыхать с Тони». «Знаю», — согласился Оливер. «Но все же, по-моему, провести несколько недель в обществе развитого живого юноши, который будет обращаться с Тони по-мужски...» «Ты считаешь, я его изнежила?» — сказала Люси. «Вовсе нет, просто...» Оливер пытался найти самые корректные, не обидные аргументы. «Дети, особенно те, кто перенес тяжелую болезнь и постоянно находился при матери, вырастая, часто становятся балетными танцорами». Люси засмеялась. «Что за ерунда?» «Ну, ты меня поняла», — сказал Оливер, с досадой ощущая, что говорит как зануда. «Не думай, что это пустяк. Почитай любой труд по психоанализу». «Мне не нужно ничего читать», — возразила Люси, «чтобы правильно воспитать сына». «Это подсказывает здравый смысл», — настаивал Оливер. «Кажется, ты считаешь, что я все делаю неверно», — с горечью заметила Люси. «Признайся». «Послушай, Люси», — примирительно произнес Оливер, — «ничего подобного я не говорил. Просто я вижу иные проблемы, чем ты, и хочу подготовить Тони к трудностям, которых ты не замечаешь». «Каким именно?» — упрямо спросила Люси. «Мы живем в век хаоса», — сказал Оливер, сознавая помпезность и выспренность своих слов, но не находя других. «Нестабильное, грозное время. Надо быть титаном, чтобы устоять». «И ты хочешь сделать титана из несчастного маленького Тони?» — саркастически заметила Люси. «Да», — защищаясь, сказал Оливер, — «не называй его несчастным и маленьким. Всего через какие-то 8-9 лет ему предстоит стать мужчиной». «Ну, мужчина — это одно», — сказала Люси, — «а титан — совсем другое». «Сейчас нет», — возразил Оливер. Он чувствовал, что сердится, и сознательно сдерживал себя, потому что не хотел ссориться перед отъездом. Он заставил себя говорить спокойно.